традиции. «Ребята, вы уже придумали, как станете праздновать свадьбу?» «Конечно». Петя забрал у меня пакет с продуктами и придержал дверь, чтобы я первой вышла из магазина. Следом за мной на крыльцо шагнули Аристарх Семенович, Арина и Глафира Григорьевна. «Мы решили не устраивать пышное торжество», — сказала я, когда все мы переместились на тротуар. «После регистрации сделаем несколько фото у Дворца бракосочетаний. Может быть, ненадолго заедем в Центральный парк, тоже для фотосессии, а потом отправимся в ресторан на свадебный банкет». Соседи переглянулись. «И все? Удивленно уточнила Глафира Григорьевна. «Ну да», — пожал плечами Белецкий. «А выкуп невесты?» В голосе Арины тоже слышалось удивление. «Традиционные катания по озеру, поляна невест с деревом желаний». «Мы подумали и решили от этого отказаться», — смущенно улыбнулась я. «Какой смысл меня выкупать, если мы с Петей почти год живем вместе? Лодочные катания — это, конечно, красиво и романтично, но слишком уж дорого. В простую лодку в свадебном платье я залезать не рискну, а заказывать праздничную со специальным трапом и украшениями — не вариант. Я ради интереса уточнила, сколько стоит 10 минут катания на этом агрегате, и поняла, что не готова платить за них такие деньги. «Что же, до поляны невест, то мы на нее не попадем», — добавил Петя. «Там сейчас ремонт, и он продлится до самой осени». Соседи переглянулись снова. «Вот она, прогрессивная молодежь», — покачал головой Аристарх Семенович. «Ладно, Алиса, она хоть и видящая, а все ж обычный человек. Для нее свадебные традиции — просто игра, развлечение. Но вы-то, Петр Егорович, как потомственный чародей, вы должны понимать, насколько важно соблюсти все формальности, задобрить духов и получить положенные благословения». Белецкий дернул плечом. «Я живу без благословений всю жизнь», — равнодушно сказал он. «И, знаете, пока не помер. Как по мне, все эти ритуалы — ерунда». «Ошибаешься, Петя», — Глафира Григорьевна тоже покачала головой. «У магии свои законы, и заручиться ее поддержкой лишним никогда не будет». «Играть свадьбу по магическим традициям круто», — заметила Арина. «Во-первых, она получится красивой, во-вторых, запоминающейся, в-третьих, бюджетной». «Разве?» — недоверчиво спросила я. Русалка закатила глаза. «Ну, конечно, у вас куча соседей-колдунов, которые могут помочь с организацией. Например, мы с сестрами можем обеспечить вам славный заплыв по озеру, но не по городскому, а по одному из наших. Лодку и спецэффекты предоставим без проблем». «Поляна невест с деревом желаний, Силуян с дочкой сделают», — добавил Аристарх Семенович. «И не символическую, а самую настоящую. Я сегодня же с ними об этом поговорю. Уверен, они не откажут». «Выкуп невесты — вообще дело святое», — заметила Арина. «Это ты, Петя, хорошо придумал. Запросто так жену получить. Надо сначала пройти испытания, а уж потом ехать в ЗАГС». «О каких испытаниях речь?» — поинтересовалась я. «О разных», — подмигнула русалка. «Мы их вам тоже организуем. Если согласитесь, с вас, ребята, будет только угощение. Остальное — наша забота». «Кстати, по поводу угощения», — добавила Глафира. «Вы уже решили, где пройдет банкет?» «Мы пока в процессе», — ответил Белецкий. «Скорее всего, это будет один из ресторанов у Центрального парка». «Там хорошая кухня и симпатичные интерьеры», — кивнула я. «У меня есть предложение получше», — улыбнулась колдунья. «Что, если вы закажете в этих ресторанах еду, а столы мы накроем в роще у живой воды?» Мы с Петей уставились на нее изумленными взглядами. «Аристарх Семенович установит там шатры, наколдует музыку и мебель», — продолжала старшая по дому. а возле источника мы возведем алтарь и благословим вас силами магических стихий. Что скажете?» Белецкий рвано выдохнул. «Глафира Григорьевна, все, что вы предлагаете, потрясающе, но ведь это так хлопотно. Право, нам неудобно вас напрягать». «Неудобно, Петя, стоя спать, одеяло падает», — усмехнулась старшая по дому. «В нашем дворе давно не было магических праздников, поэтому для нас эти хлопоты будут приятными. Если вы согласны устроить традиционную волшебную свадьбу, мы все примем участие в ее подготовке». Я задумчиво нахмурила лоб. «Среди наших гостей будут люди, которые думают, что магия бывает только в сказках», — сказала Глафири. «Как быть с ними?» «Ерунда!» — махнул рукой Аристарх Семенович. «Отведем им глаза, и все. Ничего особенного они не заметят». «Ну, если не заметят», — пробормотала я. «Петя, ты что думаешь?» «Думаю, надо соглашаться», — улыбнулся Белецкий. «Мы согласны», — кивнула я. «Ура!» — захлопала в ладоши Арина. «У нас будет праздник!» С соседями мы распрощались на выходе из сквера. Арина свернула к автомобильной парковке, а Глафира и Аристарх Семенович пошли к соседнему дому. «Как интересно получилось», — сказала я Пете, когда мы остались вдвоем. «Ты когда-нибудь бывал на магических свадьбах?» «Нет», — качнул головой Белецкий. «Но я много о них слышал», — дедушка рассказывал. «В целом они такие же, как и не магические, за исключением того, что молодоженов благословляют силы стихий. Свадебные традиции имеют глубокий смысл, Алиса. Если внимательно посмотреть, каждый этап бракосочетания, от сговора до брачной ночи, напичкан кучей ритуалов, которые сейчас уже никому не нужны. Люди соблюдают их просто для развлечения. Колдуны же относятся к ним серьезнее, потому что воочию видят, на какой они направлены результат». Петя немного помолчал. «Знаешь, брак, благословленный стихиями, мало отличается от неблагословленного. Он не гарантирует, что в нем не случится развода, измен или чьей-нибудь внезапной смерти. Брак моего отца — яркое тому подтверждение. Уж он-то точно женился с соблюдением всех условностей и традиций». «Тогда зачем все это нужно?» — удивилась я. «Стихии позволяют супругам лучше друг друга понимать, излечивают болезни, которые помешали бы им зачать и родить здоровых детей. Дарят умение чувствовать друг друга на расстоянии». «Это тоже немало». «Согласен. В итоге получается база, на которой можно выстроить прекрасные взаимоотношения. А вот будут ли они построены, зависит от самих новобрачных». Я улыбнулась и взяла его под руку. «Петя, можешь рассказать, что конкретно будет ожидать нас в свадебный день?» «Конечно», — кивнул Белецкий. «Он будет очень насыщенным. Для начала мне придется преодолеть кордон коварных ведьм, чтобы отвезти тебя во дворец бракосочетаний. Они наверняка соорудят для меня пещеру кошмаров с огнем, водой и чудовищами». «Ну, в этом нет ничего особенного. Во время выкупа так бывает всегда». «Потом мы поедем в ЗАГС, распишемся в регистрационных книгах и сделаем несколько снимков в местных фотозонах. Затем нас отвезут на поляну невест, и там мы получим первое магическое благословение. Надо полагать, его дадут духи земли». «Я думала, на поляне невест принято привязывать к дереву желаний разноцветные ленточки, те, что символизируют пол будущих детей». «Думаю, в нашем случае все будет по-другому. Точно утверждать не стану. Это зависит от того, что придумают соседи. Далее мы поедем кататься на лодке по озеру и получим благословение духов воды». «Здорово». «Потом вернемся сюда и отправимся к волшебному роднику. Там нас одарят благодатью оставшиеся духи, после чего начнется праздничный ужин с песнями и танцами». «Знаешь, Петя, мне нравится этот распорядок дня». «Да, день обещает быть интересным». — улыбнулся Белецкий. «И запоминающимся. Главное, чтобы в процессе нас не сожгли и не утопили». Я хихикнула и хотела ему ответить, как вдруг легкий гул, царивший во дворе в середине субботнего дня, прорезал детский крик, а следом за ним еще один, женский. Обернувшись, мы увидели соседку из второго дома. Бледная, как полотно, она сидела на корточках возле маленькой девочки, стоявшей рядом со старыми качелями. Не сговариваясь, мы бросились к ним. «Змея!» — закричала женщина, увидев нас. «В траве змея! Она укусила Дашу!» Петя поставил пакет с продуктами на асфальт, решительно отодвинул испуганную мать в сторону и склонился над девочкой. Та тоже была напугана, а потому громко плакала. «Он доктор», — объяснила женщине я. «Он поможет вашей малютке». Соседка вцепилась в мою руку. «Мы гуляли на детской площадке», — дрожащим голосом принялась рассказывать она. «Даша побежала к качелям, выскочила на газон, а там эта змея, черная, длинная. Наверное, это была гадюка. Она укусила Дашу в ногу». Я обвела взглядом двор. Змеи нигде не было. Зато были соседи, которые теперь с интересом за нами наблюдали. «Надо вызвать скорую помощь», — сказал проходивший мимо мужчина. «Укус гадюки очень опасен, особенно для ребенка. Не надо никого вызывать». Петя отодвинулся от девочки и повернулся к нам. Даша больше не плакала и теперь с интересом смотрела в сторону песочницы. Белецкий подошел к ее матери, заглянул ей в глаза. «Вы ошиблись», — медленно произнес он, не отрывая взгляда. «Вашу дочь укусила оса. Никакой змеи тут не было. Вы приняли за нее палку, которая лежала в траве». Женщина успокоилась. Ее лицо стало безмятежным. Из взгляда пропала тревога. «Идите домой», — продолжал Петя. «Дайте дочери какой-нибудь противоаллергический препарат и обильное теплое питье». Соседка согласно кивнула, взяла Дашу за руку и направилась в сторону сквера. Остальные соседи тоже вернулись к своим делам. «Петя?» — тихо позвала я. «Так кто же все-таки укусил девочку?» «Гадюка», — так же тихо ответил Белецкий. «Яд я нейтрализовал, с ребенком все будет хорошо». «Но откуда она здесь взялась?» — удивилась я. «Раньше к нам змеи не заползали». Лицо моего жениха стало очень серьезным. «Алиса, напомни, какое сегодня число?» 21 июня. А что?» «Жар-цвет начинает собирать магию в узел», — пробормотал Белецкий. «Теперь в наш двор потянутся и змеи, и ящерицы, и лесные духи. Здесь слишком много колдунов, и папоротник заранее готовится к цветению». У меня в груди что-то ёкнуло. «Свистопляска начинается», — усмехнулся Петр. «Надо сообщить соседям».